Кто-то сейчас прослезился и подумал, что я весь такой правильный и сентиментальный. Ну, как сказать, тут тоже все неоднозначно. Я временами бываю такой скотиной, что лучше бы вы не знали. А тут прагматизм и остатки совести совместно меня грызут. Если кто не понял, в чем прагматизм, то я пояснять не буду. Не маленькие. Сами должны видеть несколько прагматичных аспектов сентиментальных поступков. Впрочем, на себя наговаривать особо тоже не буду. Мне стыдно за такие большие потери. Пусть даже в этом нет моей вины, слишком много к нам гостей пожаловало. Взяли бы долину на меч, бабы большей частью, думаю, уцелели бы, хоть и помятыми. Совсем другие расклады для мужиков и ребятни из тех, кто дорос до чеки тележной. Примечание. Имеются в виду дети 5-7 лет. Конец примечания. Не дети, должны понимать, тут так принято. Ладно, в сторону сопли про вдов и сирот. Расскажу лучше про то, отчего у меня голова распухла и взорвалась. Для начала краткий ликбез. Баронство богато населением. По последней переписи до штурмов было более 2500 только крестьян. И это не считая ремесленников и дружины. Целых 11 деревень. Если кто не понял, то это крайне не кисло для пограничного баронства. Меня сейчас должна распирать жаба от осознания своей значимости, но не все так радужно. В 6 довольно крупных деревнях по местным нормам живут неплохо. Свой скот, птица, крепкие хозяйства. Живи и радуйся, если бы не постоянная тревога, что с первым же серьезным набегом это все пеплом покроется. Еще одна деревушка живет приемлемо. От посещения остальных 4 деревень я, мягко говоря, был не в самых хороших впечатлениях. Впечатления были херовые. Там, можно сказать, последний уй без соли едят. Я даже поначалу хотел устроить взбучку с своим вассалом, но вовремя опомнился. Мне что, до кучи второй волны декабристов не хватает? Тут так заведено, вассал моего вассала не мой вассал. Я волен решать что-то только со своими данниками, подчиненными и рыцарями. За вассалов моих рыцарей я не только не держу ответ, но и не вправе гнобить рыцарей за хреновое ведение хозяйств в их деревнях. Местные меня в этом просто не поймут. Рубить же шашкой каждого, кто привык жить по обычаям их предков, крайне глупо. Фиг с ним, что орков через долину пропустил. Тут большинство понимает, что выбора особого и не было. И совсем другое дело, когда я в период краткого затишья начну свои порядки заводить, идущие вразрез с местным домостроем. Был такой император Павел I. За 4 года своего правления много умного сделал, хоть и херни, конечно, навратил. И где он сейчас? Убит табакеркой в висок. Заговорщиков возглавлял его сын Сашка I, который охренел, что батя сдох. Ему же обещали, что крови не будет. А за день до этого в Англии вышла газетка, что Павел I мертв, переворот. В Лондоне, куда по морю минимум 2 недели плыть. А дурачок Сашка I всю жизнь мучился совестью, что он отца-убийца. Грех, за который прощения нет. Самоубийц просто вне кладбища хоронят, и они автоматически в аду. А тут такой косяк, что самоубийцы — пушистые котятки по сравнению с кучей говна. После этого этот клоун навязал свой план с советами от австрийцев и план австралийца. Кутузов, который ничего не решал в битве, принял на себя весь позор поражения. Весь Запад кричал о гениальности Наполеона, выигравшего при противостоянии сил 1-3. После, когда в 812-м Наполеон отступал за Березину, которую еще льды не сковали, все свалили на ужасные морозы. Его папашу, Пашку-реформатора, за меньшие косяки убили. В общем, хотелось кое-кому прописать в зубы, причем с ноги, но нельзя. Моя власть пока фикса и на этом же местном домострое стоит. Нельзя рубить сук, на котором сидишь. Если ты живешь среди людей, которые живут по понятиям, то нельзя по прихоти на эти понятия с прибором класть. При таких попытках любой тебя втихаря задавит, даже если ты пахан. Не низы, так второй или третий после тебя тихо приговорят. Но нет пока за мной достаточного количества людей, чтобы за всем уследить. Будет костяк людей, на которых можно опереться, тогда и реформы будут. В общем, я не стал рубить с плеча, морщился от нищеты и уезжал дальше. Даже в дома не стал заходить, мне и по внешним видам подворий было все понятно. Единственное, что я мог, это обещать самому себе, что это временно. Обещал себе и старался гнать от себя мысль, что нет ничего более вечного, чем что-либо временное. Признаться, самым сильным моим желанием во время объезда баронства было просто и тупо нажраться. Я бы пояснил, но большинство не догонит мои загоны. Также большинство не поймет и то, почему я не нажирался. Да мне, если честно, и некогда было. Это Адрус, скотина, уже второй день не просыхает. Сынку графа можно, а мне пока нельзя расслабить булки. Минуло уже 5 дней, как орки покинули долину, а мне все некогда основательно горло промочить. Как правильно говорил Антеро, взять это одно, а удержать другое. Глава 2. О том, что все новое начинается со старого. Я погряз в бумагах. Ладно, если бы я умел читать на местном, но Абламингес я многое не понимал. Хотя даже того, что я понял, хватило на разрыв всех шаблонов о Средневековье. По факту мне принадлежат только 4 деревни. Остальные вроде как отданы в лен моим вассалам-рыцарям. Им же надо на что-то жить и свои дружины содержать. 6 деревень еще куда ни шло, столько рыцарей, не считая их сыновей, было. 7-я деревенька принадлежала Элбу, корешу старого барона, еще по службе в гвардии. Уже только с этой ситуацией о сдаче другу в лен деревеньки куча непонятного от вопроса «За какие заслуги?» и до интригующего «А куда он столько денег девал?» Селяне за пользование землей ему платили нехило. Своих дружинников Элба не имел, крупных расходов у него не было. Нищий богатей на мешках серебром? Впрочем, не это главное. По нашим самым приблизительным подсчетам с Коимом, за такое количество народа и деревень мой самозваный батюшка должен был разориться на налогах королю. Если кто думает, что дворяне в Средневековье налоги не платили, то мне с вас даже не смешно. Что там дворяне, священники налоги платили, и не только католическим папам. В некоторые времена и в некоторых странах духовенство платило налоги даже своим прямым сюзеренам, а не только герцогам или королям. В общем, мы с Коимом себе всю голову сломали, считая, сколько батя платил бы в прежние годы и сколько по натуре должен был бы я заплатить. Я уже как-то говорил, что мой самозваный батюшка был большим придумщиком и не только контрабандистом, но и злостным уклонистом от налогов. Однако масштабы его афер нас поразили. Именно нас, коим тоже был не в курсе многих финансовых проблем. Если что, то Коим отвечал только за мелкие финансовые вопросы. Да и то только те вопросы, что касались быта самого замка. Налоги, земельные вопросы, вопросы контрабанды барон никому не доверял. Записи вел крайне хреново. Агир, наверное, полагался на память или имел черную бухгалтерию, которую мы, к сожалению, не нашли. 2 дня я пытался уместить в своей голове цифры. Налоги, что должны мне, налоги, что я должен королю. тихо сходил с ума. Я не совсем наивный мальчик и кое-что понимаю, но не до такой же степени. Я понимаю, что все дворяне так или иначе занижают цифры своих данников. Понимаю, что если человек по бумагам официально заявлен должником сюзерену, то пока он не выплатит долг, то с него не берут подушный, поголовный налог королю. Таких же крестьян в долине большинство, мне другое непонятно. Подушный налог, как оказывается, это вообще мизер на фоне остальных налогов. Есть налоги за дым, аналог земных налогов. Подати крестьян как непосредственному сеньору, так и королю за каждую дымовую трубу. Есть крестьянские налоги за владение скотом, платятся только своему сеньору. Есть налоги только сюзерену, из-за которые он не отчитывается королевским службам, вроде таких, как за топтание земли, акцизы за соль и пшено, вырубка лесов и прочее. Есть дворянские налоги своему сюзерену, в моем случае напрямую королевским службам, за рудники, за строение, за каждую деревню. А даже этого короткого перечисления налогов, что старый барон должен был королевским службам, уже с излишком хватает, чтобы разориться. Так что после всех подсчетов я пришел к единственному верному ответу на свои вопросы. У старого барона не все было заявлено в бухгалтерию короля. До кого не дошло, поясню. Одно дело официально уходить от налогов по серым схемам, и совсем другое дело скрывать свои доходы. Когда я дошел до этой мысли, обкатал мысль, то невольно вспомнил слухи о нелепых смертях нескольких мытарей, покинувших лунную долину. Примечание. Мытарь – сборщик налогов. В русском языке слово произошло от слова «мука», «мучение». Конец примечания. Судя по всему, эти правдорубы слишком глубоко копали. Походу, они как-то узнали, что не все в налоговых бумагах заявлено. Видать, и мне таким способом придется решать проблемы со слишком любопытными налоговиками. Не мной начато, не мной и закончится. Потом я как-то неожиданно для себя вспомнил, что в мой первый день в долине наш Сантеро сопровождал Коем и болтал как сорока. Тогда он между делом выболтал, что в долине 11 деревень. Почему-то я сейчас это вспомнил. Почему-то это воспоминание не оставляло меня. Я не сразу понял, в чем подвох. Сейчас, когда я лучше знаю Коима, то понимаю, что он не тот человек, что будет болтать без передыха. Понимание его развязности на язык пришло только через несколько минут, но свои подозрения требовалось проверить. «Коима, ко мне живо!» — крикнул я в коридор часовым. «Да, и вина, что ли, пусть принесут!» — уже вдогонку кричал я. А вино, как ни странно, успели подать раньше появления управляющего. Какая-то малолетка, навскидку около 14, неловко внесла поднос с бутылкой и серебряным кубком. Странно, что я ее раньше не видел в замке. Новенькая? Скорее всего, новенькая, если судить по тому, как она неумело пытается вскрыть бутылку, но при этом не забывает коситься на меня. Мне это кажется, или она мне пытается строить глазки? Робко улыбается. Ладно, буду считать, что мне показалось. Иди уже отсюда, сам открою. Не выдержал я в какой-то момент. Отобрал бутылку. Именно сам открою бутылку. В последнее время меня не отпускает паранойя на предмет отравлений. Что-то мне тревожно от одного взгляда на новенькую. Слишком нервная и неопытная девица. Новенькая, идеальный исполнитель. Те, кто со мной в последнее время общается в замке, хорошо знают, что вино я теперь пью только из неоткрытых бутылок. Причем настолько неоткрытых, чтобы с первого взгляда было видно вскрытие. Короче, пью только вино из бутылок с заплесневевшими старыми пробками. Так меньше шансов недоброжелателю что-то добавить в вино, а вовсе не потому, что я глубокий ценитель вин, Впрочем, одно другому не мешает. Опять же, сейчас я сам стал вскрывать бутылку вовсе не потому, что так охота, скорее горло промочить. Я ее не знаю, а это рождает массу подозрений. Сам вскрывая бутылку, я могу увидеть, есть ли какие-либо посторонние следы на пробке. В общем, я отобрал бутылку у девицы и повторно послал ее подальше, гораздо более грубыми словами. «Что вы хотите? Предъявить мне забрань? Поймите меня. Нервы сдают, и потенциальная отравительница». Девица на мои слова покраснела, сделала какой-то нелепый поклон и, не разгибаясь, начала пятиться к двери. Поэтому неудивительно, что она столкнулась в дверях с лысеющим мужиком за 40. «Вон отсюда, дура!» — вскрикнул мужик и смутился. «Простите, ваша милость, племянница, только в замок взял и еще неопытная». Примечание. «Ваша милость, обращение к барону, ваша светлость графу, ваше сиятельство герцогу, ваше высочество к суверенному герцогу, ваше величество к суверену, обладающему королевскими званиями». Конец примечания. Мне это показалось, или он пытался выделить интонациями неопытное? Он что, под меня ее подложить хочет? Ну да, хочет. Вон как на племянницу сурово посмотрел, когда девчушка прошмыгнула в двери. «Ты-то сам кто?» — пресек я мысленные внушения мужика к его креатуре. Делать мне больше нечего, как смотреть на мужика, метающего гневные взгляды на девицу.